Глава 19. Новые друзья и старые враги. На следующий день увидеться с Райнером и Альбертом мне не довелось. Мы с Милли уехали рано утром. Нас ждала академия. А меня еще и распределение новых студентов и разговор с Мией. Да, мне было что ей сказать. Особенно после знакомства с ее мужем и сыном. Теперь я не верил в историю с тиранией Райнера. Тиран? А кто тогда не тиран? Дар, с его всепоглощающей любовью к жене и упрямством. Со стороны он куда больше деспот, чем король Луазии. На этот раз даже тряска экипажа не так раздражала. Милли наблюдала за мной с плохо скрываемой тревогой, но ей не о чем было беспокоиться. Ужас последнего месяца начинал отступать. Возвращалось привычное самообладание, а от мысли, что скоро буду дома, становилось даже радостно. Поэтому, когда вдали показались знакомые ворота, сердце заколотилось в груди, и я едва сдерживался, чтобы не выскочить из экипажа и не помчаться вперед. Но ректору академии не пристало появляться бегом, поэтому пришлось дожидаться, пока колеса застучат по мостовой подъездной дороге. Вот только доехать до главного корпуса нам не дали. Прежде чем экипаж последний раз дернулся и замер, из ворот академии высыпала разношерстная толпа студентов и преподавателей. И если преподаватели плохо скрывали улыбки, но помнили о долге, то студенты кинулись ко мне, чуть ли не вытащили из экипажа и, кажется, решили задушить. Десятки рук, тянущих в разные стороны, голосов, задающих самые разные вопросы. Я даже пошевелиться не мог, пока не раздался громогласный голос сестры. «Аланал Эрдагиор, неужели это ты? А ну, расступились!» Студенты послушались мгновенно. Видимо, за неделю управления академией Элена сумела завоевать непререкаемый авторитет. Сестра замерла передо мной, профессорской мантией поверх темно-бордового платья, и с таким выражением лица, что или сейчас расплачется, или меня убьет. «Здравствуй, Элена», — улыбнулся я. «Как дела?» «Как дела?» — сестрица сжала кулаки. «Сейчас ты узнаешь, как у меня дела. Больше никогда за порог Академии не выйдешь. За мной!» Я ободряюще улыбнулся студентам и поспешил следом за Еленой. Сестра захватила мой же кабинет. В воздухе витал запах ее духов. На столе лежали листы, исписанные убористым почерком. И села сестрица за мой стол, а мы с Милли расположились в креслах. «Рассказывай», — приказала Елена. «Да что рассказывать? Можно подумать, ты вчера не допросила ребят», — с улыбкой ответил я. «Допросила. Но хочу услышать твою версию, потому что не понимаю многих вещей. Во-первых, зачем ты вообще подался в Кардам, Аланал? Во-вторых, что нам делать с новыми студентами? В-третьих, зачем здесь Мия? Помнится, знакомство с ней чуть не стоило тебе жизни». «В Кардам я поехал, чтобы помочь Микелю», — начал по порядку. «Я не собирался там задерживаться. Так вышло. Новых студентов разместим и определим на подготовительные курсы. Ими будет заведовать Микель. А Мия тут, потому что об этом попросил Дар. Ненадолго». «Как можно быть таким беспечным, Аль?» — воскликнула Елена. «Ты снова и снова совершаешь те же ошибки. Доверяешь не тем людям. Я чуть с ума не сошла, Аль!» И Елена разрыдалась. Я замер, не зная, что делать. Всегда был бессилен перед женскими слезами, а тут еще плакала сестра. Крупные слезинки катились по бледным щекам. «Прости», — только и смог пробормотать я. «Не хотел, чтобы все так получилось». «Все как всегда», — отмахнулась она. «Думаешь о ком угодно, только не о своих близких. Я бы на месте Милли вообще за тебя замуж не выходила. Потому что разве это жизнь? Вечно куда-то несешься, во что-то ввязываешься. Уверена, ты продолжишь геройствовать, пока не найдешь, кто стоит за этими незаконными боями. Но найдешь ты их, и что тогда, Аль? Сложишь голову ради чужого счастья? Не хочу, чтобы с тобой все было так». Я подошел к Елене и обнял ее за плечи. Сестра всхлипнула и прижалась к моей груди. Она права, конечно. Но кто мог знать, что рядовая поездка в Кардам закончится именно так? Кто мог знать, что там ждут старые враги? И что друзья иногда тоже могут впутать в жуткую историю? «Со мной все будет в порядке», — пообещал Элени. «Не могу сказать, что не буду влипать в неприятности, но если влипну, справлюсь. Разве бывало иначе?» Сестра тяжело вздохнула. Достала кружевной платочек и вытерла слезы. «Ладно, поверю на слово», — сказала она. «И только попробуй не справиться. Идем, тебя ждут ребята». В общежитии и правда словно только меня и ждали. Причем в нашей с Милли гостиной собрались все — Гарден, Кертис, первый курс полным составом, Микель и Марлин, Ивран, Ричи, Регина, Джем — все, кроме Мии. Принцесса, видимо, понимала, что ей не место в рядах моих друзей. «Аль! Налетели на меня те, кто не мог отправиться в Кардам! Милли! Наконец-то вы вернулись! Мы уже не знали, что и думать!» «А что думать?» — я по привычке взлохматил волосы. «Сказал же, к свадьбе вернусь!» Друзья радостно зашумели, а я наслаждался тем, что снова находился дома. И знал, насколько хрупок этот покой. Некоторые вопросы надо решать уже сегодня. Немногие подождут до завтра. Но это жизнь, какой бы она ни была. И я давно привык к такой жизни. После завтрака пришлось заниматься горой возникших проблем. И для начала спешно открывать подготовительные курсы. Благо, профессоров хватало. Управление взял на себя Микель. Джем согласился ему помочь. И теперь эти двое формировали группы из тех, кто не попал на первый курс, но желал попасть в следующем году. Кроме Марлина, Ричи и Ива, мы собрались пригласить еще троих студентов, которым присматривались, когда набирали наших первокурсников. Завтра Микель должен был связаться с ними. Я хотел бы подключить к преподаванию на курсах и Владиса, но заранее знал ответ. Увы, Владис не желал возвращаться в академию. Даже слышать об этом не хотел, и, насколько я знал, вел почти затворническую жизнь, в которой находилось место только для его названной сестры и первокурсников, которых никогда не пугали засовы и дурной характер их руководителя. А к вечеру, когда основная часть организационных вопросов была решена, а до ужина еще оставалось пара часов, я добрался до Мии. Принцесса нашлась в отведенной ей комнате. Элена поселила неприятную гостью как можно дальше от меня, на третьем этаже. И чтобы до нее добраться, пришлось достаточно поплутать. Мия сидела у окна и смотрела на двор академии. На мой стук она даже не обернулась, словно и так знала, кто решил нанести ей визит. «Здравствуй, Аль», — сказала, продолжая глядеть в окно. «Здравствуй». Я подвинул стул и сел, подозревая, что разговор будет долгим. Отдохнула с дороги. «Давай без дежурных фраз». Королева все-таки взглянула на меня. «Зачем ты пришел? Вряд ли поинтересоваться моим самочувствием». «Да, я хотел поговорить о том, почему ты сбежала от супруга и сына». «Сбежала от сына?» Мия в этот миг крайне напомнила Регину, когда та злится, и змейки на голове шипят и кусаются. «Я бы никогда так не поступила. Но Райнер не дал мне забрать Альберта с собой. Он не понимает, что нашему сыну нужна помощь, а не браслеты». «Райнер понимает куда больше, чем ты думаешь. Вчера мы поговорили с ним. Мия, твой муж любит и тебя, и вашего ребенка. Ты совершаешь ошибку». «Единственную ошибку в жизни я совершила, когда влюбилась в тебя, Аланел Эрдагер», — выпалила Мия. «И до сих пор за нее расплачиваюсь. Не только я, но и мой ребенок. Как знать, если бы его отцом был не Райнер, может, у него и не было бы аномалии?» «Не говори глупостей. Аномалия Альберту досталась от твоего рода». Мия сжала кулаки. На мгновение показалось, что она вцепится мне в лицо. Я приготовился защищаться. Но Мия взяла себя в руки и отвернулась. «Ты не меняешься, Аль», — устало сказала она. «Вмешиваешься в то, от чего следовало бы держаться подальше. Думаешь, что сможешь помочь кому-то, а не можешь помочь даже себе. Почему ты до сих пор не женат на своей Милле?» «Потому что твой сын меня проклял», — поморщился я, вспоминая, как пытался отделаться от проклятия. «Что ты имеешь в виду?» Кажется, для Мии это была новость. Когда мы с тобой виделись в последний раз, и ты пыталась убить Милли, твой нерожденный ребенок проклял меня. Уж не вспомню название проклятия, но суть заключалась в том, что я не знал счастья в любви. Из-за этого мы так и не смогли пожениться. Но теперь все в порядке. «Альберт и тут за меня вступился», — вздохнула Мия. «Послушай, Аланел, не стоит верить всему, что говорит мой муж. Я тоже думала, что мы с ним сможем найти общий язык, что рано или поздно все забудется. Да, любовь к тебе прошла. Сложно любить того, кого ненавидишь. Но это не значило, что смогу отдать сердце Райнеру. Я благодарна ему за сына. И только. И в его дворец не вернусь». «Тогда зачем ты здесь? Почему не уехала куда угодно? Разве не понимала, что в Арантии тебя будут искать прежде всего?» «Понимала». Мия недобро усмехнулась. «На самом деле ответ очевиден. Но догадайся сам». «Я не знал. И догадки в голову приходили одна краше другой. Отомстить? Переждать? Что?» «Не знаешь?» Мия смотрела на меня, как змея на добычу. «Что ж, жаль, что ты стал таким недогадливым. Рано или поздно ты, конечно же, решишь эту задачку, но к тому времени я буду уже далеко. А пока что не беспокойся. Можешь забыть о моем присутствии, Аланел Эрдагиор. Занимайся академией, студентами, свадьбой, судьбами Арантии. Только не появляйся у меня на пути. И держись подальше от Райнера и Альберта». Я ничего не ответил. Мне нечего было сказать. Просто развернулся и вышел, а в спину долетел тихий смех. Безумие, одно сплошное безумие. Как только Райнер уедет, пусть Дар сам занимается сестрой, иначе за последствия не ручаюсь. «Аль!» — столкнулся лоб в лоб с Милли. «Что-то случилось?» Читать такую тревогу во взгляде невесты было приятно и стыдно, но я улыбнулся в ответ. «Все хорошо». Попытался вразумить Мию, не вышло. Их рот никогда не прислушивался к голосу разума. «Как новички? Всех разместили?» «Да». Милли взяла меня под руку и пошла вперед. «Отвели для подготовленной группы правое крыло первого этажа. Думаю, в ближайшие дни количество ребят пополнится, так что пусть общаются, знакомятся. Что там, Мия?» В голосе невесты слышались тревога и плохо скрываемый страх. «Ничего. Как всегда, никого не желает слушать», — вздохнул я. «Она совсем не изменилась. Думает только о себе, считает себя единственной, кто прав. Но радует то, что скоро она отсюда уберется». Милли задумчиво кивнула. Ее тоже беспокоило опасное соседство, но мы привыкли полагаться друг на друга. И если я говорил, что нужно потерпеть, и Мия скоро уедет, значит, так оно и будет. «Аль, пожалуйста, будь осторожен», — попросила меня любимая. «Я не хочу снова тебя потерять». «Все будет хорошо», — пообещал больше себе, чем Милли. «Я люблю тебя. И я тебя». Она обняла меня и потянулась за поцелуем. Да, последний месяц выдался нелегким. И ближайший грозил стать таким же. Но я безумно желал, чтобы Милли была счастлива. И готов был сделать для этого все, что угодно. Даже сразиться с судьбой.